что будут поданы подводы для багажа старых людей и совсем маленьких детей. Но никто не хотел ждать. Все хотели ехать, скорее ехать. Особенно здешние, которые были из этой местности. Мы сгруппировались и просто пешком пошли дальше. Когда мы вышли за город и уже приближались к деревне, нам навстречу шел отряд подвод. Они взяли наши вещи, а иногда и женщины, которые уже не могли идти, садились на подводы. И Гизела все время была с вами, прервал ее Феллинг. Да, разумеется, все время с нами. И надо сказать, она очень послушная, все время бежала. Я удивлялась, она же еще такая маленькая была. Межевски встала, пошла к плите, подложила пару полишек дров. Потом она начала возиться с кастрюлями и не думала продолжать рассказ. «Пейте же, фрау Феллинг, спокойно съешьте кусочек хлеба. Хоть и голодно сейчас, я с радостью поделюсь. Пожалуйста, господин Феллинг, можете не стесняться, еще достану». «Спасибо, спасибо, пожалуйста, рассказывайте дальше». Наступил критический момент рассказа. Родители это ясно почувствовали. Фрау Межевский не представляла себе, что ей так тяжело будет рассказывать о Гизеле и о том, как она осталась. Она преодолела смущение и подыскала нужную версию, потому что то, что было на самом деле, она не могла рассказать. Невозможно было признаться, что она тогда просто-напросто забыла девочку в лесу и что вспомнила про нее, уже проехав несколько километров. Так что она быстро начала привирать. Да, так мы шли возле подвод, и вдруг услышали позади нас крики, плач. Мы все напугались. Слева и справа от дороги был лес. Мы оставили все наши пожитки на подводах, побежали между деревьями и спрятались в кустах. Это все еще была правда, но теперь нужно было быть очень осторожной, чтобы Феллинги не заметили, что она говорит неправду. Мы, значит, сидели в кустах, и никто не смел пошевелиться. А Гизела? Да, и Гизела, разумеется, тоже сидела где-то в кустах. Мы не могли кричать, мы сидели совсем тихо. А потом, когда на дороге стихло, мы осмотрелись, вышли на дорогу. Я звала Гизелу долго и искала. Да, но она не пришла, я ее не нашла. Вы ее не нашли? Разве она не спряталась с вами в лесу? Конечно, она со мной сбежала в лес. А где она еще могла быть? Мы же все забежали в лес. Но если вы не приехали, чтобы меня обвинять? Нет, фрау Межевски, нет. Поймите же, нам бы хоть одну ниточку найти, одну возможность, одно место, где можно начать поиски. Тогда я вам советую немного подождать, пока все немножко утрясется и уляжется. А ваша Гизела не такая маленькая, чтобы не знать, кто она и где ее родители живут. И вообще, у меня со своим хламом хватало забот. Но я несколько недель о ней заботилась. В конце концов, я не виновата, что она не вернулась, когда я ее звала. Потом пришли машины, большие грузовики, они нас довезли до места. Вы, может, помните, где был этот лес? Возле какого города или деревни? Нет, господин Феллинг. Мы столько мест проехали, что я этого теперь вспомнить вообще не могу. И вообще, я думаю, Гизела, может, на другой машине ехала. Их было 5 или 6, а мы должны были спешить. Там некогда было раздумывать. Феллингу происшедшее было не совсем ясно. И он еще раз осмелился осторожно спросить. «Это было днем, когда вы в лесу спрятались, или же была ночь, когда вы вышли?» «Конечно, конечно, это было днем. А потом пришли машины, и я подумала, что я звала Гизелу. И так как ее не было, я подумала, что она уже села в какую-нибудь, сами знаете, в какую-нибудь другую машину». Феллинг бессмысленно смотрел в пустую чашку из-под кофе. Он ее механически выпил. Он чувствовал, что что-то не так, И кроме этого вы ничего не знаете? Спросила фрау Филинг тихо. Нет, больше я ничего не знаю. Но Гизела однажды вдруг объявится. Точно, она объявится. Она была такая рассудительная. Она нас так часто веселила. Да, и удивляла. Когда она начинала проповедовать? Проповедовать? Да, мы это так называли. Когда женщины своих детей называли проклятые мальчишки, она смотрела так по-взрослому и говорила, это страшно, и Господь это слышит. А потом кто-то из них может действительно быть проклят. И она всегда молилась перед едой, даже если это был лишь сухой хлеб. Родители посмотрели друг на друга, лицо матери осветила улыбка. На пути домой и потом, позже, когда родители все снова возвращались к рассказу фрау Межески, вставало много вопросов, которые еще остались неясными, но они себя утешали. Если мы и ничего не узнаем, где Гизела, можем быть уверены, она в Божьих руках, жива она или нет. Глава 13. Однажды солнечным мартовским утром Петя достиг окраины города. Когда он остановился у желтого щита, на котором черными буквами отчетливо было написано «Дюссельдорф», то почувствовал, что ноги стали ватными. Дрожь пошла по нему. Так сильно он был взволнован. Он не пытался сразу идти дальше. Прислонившись к стволу дерева, он сначала привел свои мысли в порядок. Значит, он прибыл. Это тот город, о котором она рассказывала, о котором он думал целый год. Прошел уже год с тех пор, как он встретил Гизелу. Что его сюда привело? Гизела? Да, он должен знать, что с ней случилось. Он должен знать, вернулась ли она домой, нашла ли своих родителей. Зачем ему это нужно знать? Разве его это касается? Он хорошо знал. Он знал совсем точно. Речь шла о том. О том. Признайся себе, Петя. Как он не упирался, этот голос в нем теперь больше не молчал. Он полностью ему подчинялся, этому голосу, который в нем кричал. Только хочешь знать, услышал ли действительно Бог молитву Гизелы? Действительно ли он может привести ее домой, к маме? И о том, ах, так много, о том, что Петя хотел знать и что не оставляло его в покое. Он пытался себе представить, как она, Гизела, его встретит. Теперь, когда он преодолел все пути, когда так приблизился к цели, он не сомневался больше, что найдет Гизелу. Жива ли ее мама и как все случилось, он это хотел знать. Но расскажет ли она ему? Она же знает, что он преступник, фрау Баронин, однако полюбила его. Об этом Гизела не знает. Поверит ли она ему, если он ей расскажет? Петя шел совсем медленно. Он вдруг совсем упал духом. Возле одного из дворов он увидел молодую женщину, которая доставала воду из колодца. Он подошел ближе, и когда она с полными ведрами направилась к дому, спросил, «Могу я там умыться?» «Умыться? Ну, если ты больше ничего не хочешь, ты смешной парень. Подожди, я принесу тебе мыло». Петя на это не рассчитывал. Он снял свой изношенный пиджак. Рубашки он давно на теле не имел. И когда молодая хозяйка вынесла ему мыло и грубое полотенце, он тут же приступил к основательному умыванию. Он намылил лицо, руки, грудь, спину и ноги, тер и все лил себе руками эту свежую воду в лицо. Струи бежали по спине и ногам, но его не беспокоило то, что брюки его совсем промокли. Молодая женщина стояла тут же и смеялась. «Вообще-то ты первый, кто попросил воды, чтобы умыться. Этого в моей жизни я еще не видела. Теперь, когда ты такой чистый, надо позавтракать. Пойдем со мной». Петя вошел с ней в дом, не заставляя себя приглашать дважды. За время своего возобновившегося странствования он сильно похудел. Были дни, когда он вообще ничего не ел. Теперь, после холодной воды, в тепле, которое шло от кухонной плиты, кофе показалось особенно вкусным. Конечно, она начала, как и большинство, с кем он встречался раньше, обо всем расспрашивать. Откуда, куда, кто такая Гизела? И прошел ли он эту длинную дорогу всю пешком, и почему он не ехал, как сейчас многие делают с попутным транспортом. Петя жевал, что-то отвечал, снова жевал, и когда тарелка опустела, он уже не удивился, когда вошла другая женщина и положила перед ним рубашку. Петя от радости не заметил заплатки. Рубашка. Как говорила Гизела, рубашку надо иметь. «Если бы вы могли мне еще дать ножницы», женщина удивленно заметила. «Мальчик приучен к порядку, поэтому он так старается». Он на это ничего не ответил. Ровно подрезал размахрившиеся края куртки, провел руками по волосам и обрадовался, когда хозяйка подарила ему обломок расчески. Теперь можно было предстать перед Гизелой в относительном порядке. Это было хорошим началом пребывания в городе, где Гизела живет, который станет, может быть, его второй родиной. От пригорода до центра города было недалеко. Петя видел развалины по сторонам. Их было гораздо больше, чем в Лейпциге, где они ему были больше знакомы. Здесь все было страшнее. Его теперь мучило беспокойство. Об этом он до сих пор не думал. Стоит ли дом, в котором жили родители Гизелы, или он тоже теперь превратился в обогревшие развалины? Не заблудилась ли Гизела среди этих развалин? И были ли родители, хотя бы мама, уже дома? Теперь, когда Петя был уже здесь, ему снова показалось, что цель отдаляется. А вдруг он этот долгий путь сделал напрасный? Куда ему тогда деваться? Так не может дальше продолжаться, чтобы он ночевал на скотных дворах, в сараях или между развалин, чтобы он стоял у дверей и ждал, пока кто-нибудь вынесет ему кусок хлеба, чтобы он жил в лагерях беженцев и утолял свой голод из большого общего котла. Целый год он был в пути, больше года. Однажды надо почувствовать себя снова дома. Если Гизела дома, если она нашла свою маму, что ему там искать? Он же не привез ее домой. В том, что она дома, не его заслуга. Да, если бы он мог прийти к маме и сказать: «Вот, я привез вам Гизелу», это, естественно, было бы другое дело. А тут добавлялось еще одно, самое страшное, Гизела слышала от полицейского: «Этот Петя – преступник». Не зачеркнут ли эти слова все то, что их связывает? Петя шел все медленнее. Но, несмотря на это, он все углублялся в город. Он ведь преодолевал такой длинный путь, чтобы узнать, что же дальше случилось с Гизелой. Но где найти ее адрес? В полиции? Во всяком случае, спросить можно. Здесь же никто не знает того, что случилось в Лейпциге. И он не обязан никому об этом рассказывать. На одном из постов полиции, куда осмелился обратиться, мальчик услышал в ответ, что нужно идти в полицейский президиум. Там тот пункт, где можно узнать любой адрес. Путь туда ему точно описали. Было уже послеобеденное время, когда он остановился перед большим красным домом. Его пригласили прийти завтра. Адресное бюро открыто лишь до обеда. Петя вздохнул. Небольшая отсрочка. Это ему совсем кстати. Его сердце переполняли противоречивые чувства. Он думал: все предпринятое им не имеет никакого смысла. И было бы лучше остаться с мужчинами в доме прислуги. Весной они получат у баронин работу на полях, в лесу. Он слышал, как мужчины об этом говорили. Бесцельно и без всякого плана бродил он по городу и вечером нашел, наконец, себе место для ночлега в одном из подвалов. Он осторожно спускался по остаткам подвальных ступенек, заботясь о том, чтобы не запачкать рубашку. Он хотел предстать перед Гизелой чистым, таким чистым, какой он сейчас, если все остальное не имеет смысла. И эта ночь прошла, и новый день настал. Снова зашло солнце, и когда Петя переходил по улице, он снова услышал манящее озорное птичье пение. Ти-ти-пью, ти-ти-пью. Сердце его отчаянно забилось. Этот зов взбудоражил его в то утро и погнал в дорогу. Теперь он прозвучал как привет. Его усталое сердце почерпнуло немного смелости, и он без дальнейших сомнений повернул в широкую, обсаженную деревьями улицу к полицаю-президиуму. Работник, который обслуживал букву «Ф», посмотрел на него сквозь стекла очков. «Феллинг, Гизела. Скажи-ка, не помнишь ли ты, где она жила?» Петр потряс головой. Гизела долго болела, и адрес забыла. Она сказала, что возле дома была игровая площадка с песочными ящиками, со скамьями и другими сооружениями. Только и сказал работник бюро, просматривая картотеку. Он вытянул одну карточку, втолкнул ее на место, вытянул другую, сравнил ее с какой-то третьей, покачал головой, снова посмотрел в сторону Пети. «Были ли у Гизелы сестра и братья? Это ты хоть знаешь?» «Нет, сестер и братьев у нее точно не было». Работник бюро подошел с карточкой к своему столу, взял бумагу, внимательно посмотрел на карточку, перевернул ее несколько раз, о чем-то, казалось, думал, но ничего не говорил. Петя не нашел в себе смелости, чтобы либо спросить. Он охотно бы сделал это, ибо он хотел знать, дома ли Гизела. Мог работник бюро это по карточке установить? Или о чем он думал? Теперь он начал что-то на листе писать. В затруднении он взял пресс-папье, посмотрел задумчиво на лист, наконец встал, чтобы протянуть его Пете. «Вот», — сказал он, — «это могут быть только эти филинги. И то, что там игровая площадка и другие сооружения, это сюда подходит. Можешь это прочитать?» «Значит так, как выйдешь отсюда, перейдешь через улицу и по княжескому валу спустишься вниз. И тут ты будешь на месте». Петя слушал названия улиц, площадей и между ними объяснение, где он должен идти прямо, где повернуть направо. Потом так, потом слушал, и это было как шум в голове. Гизела, Гизела, Гизела. Все подходило к тому, что он от нее слышал. Непостижимо, но он сразу вспомнил ее слова. «И если это не та Гизела, то придется еще раз прийти сюда. У нас есть еще несколько филингов, но то, что я тебе написал, больше всего подходит». Как во сне. Петя вышел из помещения и отправился через улицу, и все дальше и дальше. Мысли в голове его кувыркались, как пестрые камешки в калейдоскопе. Вот эта улица. Вот нужный номер дома. Из песочницы доносились голоса. Петя искал на щитке звонков фамилию. Вот, филинг, подходит. Значит, здесь живет Гизела. Закрыв глаза, он прислонился к стене. Он совсем ослаб, дрожал и чуть не упал. Что он скажет, если не сама Гизела ему откроет? Грубо сколоченная дверь была открыта. Даже здесь, внизу, в коридоре, было видно, что дом тоже пострадал от войны. «Тебе плохо, мальчик?» Голос привел его в чувство. Мужчина, левая рука которого была в черной повязке, хотел пройти у стены, к которой Петя прислонился. Мальчик посмотрел на него и покачал головой. Потом повернулся к двери и пошел. Когда увидел, что мужчина с перевязанной рукой идет за ним, Петя спросил. «Здесь, в доме, живут люди под фамилией Фелик, не правда ли? Есть у них девочка, которую зовут Гизела?» «Гизела?» Это был вскрик. Петя побледнел. «Еще раз. Гизела? Мальчик, скажи, что ты знаешь о нашей Гизеле?» «Все, нет, но...» Мужчина схватил его за плечо, тряс его. «Говори, ради Бога, говори, что ты знаешь. Скажи здесь, сейчас, немедленно. Я должен жене осторожно сказать». Петя улыбнулся, покачал головой. «Ничего страшного. Она долго была в больнице, но потом... Она здоровая, находится у одного дяди Вернера. Может, вы его знаете?» «Идем, мальчик. Она жива? Она на самом деле жива? Известие о Гизеле!» Трясущейся рукой он искал в кармане ключ от двери. Пете пришлось ему помочь открыть дверь. Потом он сидел в светлой, приветливой кухне. Здесь было стерильно, чисто и уютно. Женщина обняла его, этого невесть откуда пришедшего мальчишку, обношенного, оборванного бродягу. И он пытался что-то рассказать, но все думал об одном. «Какое счастье! Они не знают, что про меня сказал полицейский». Глава 14. Феллинг держал в руках письмо, которое он адресовал детской больнице в Лейпциге, и вложил его в конверт. Но когда он хотел его уже заклеить, Петя протянул руку через стол и сказал, глубоко вздохнув, «Нет, нет, я еще не все рассказал. Все правда. Последний раз я видел Гизелу с женщиной, которая ее увезла, но...» Он сделал паузу, когда увидел испуганное лицо фрау Феллинг, и заключил, «Я ее еще один раз услышал». И тогда он рассказал, что произошло потом, когда Гизелы не было с ним, про кражу с другими мальчишками и про свой несчастный поход до той встречи, которую он пересидел в дыре в подвале. О чем Гизела ничего не знала, и о том, что о нем сказал полицейский. «Теперь вы знаете все. Теперь можете меня выгнать, меня, преступника. Да, но Гизелу вы теперь можете найти». Петя не видел выражения их лиц после своей исповеди. Он встал и, опустив голову, пошел к двери. «Петя, ты куда?» «Нет, мальчик, мы тебя не выгоним. Никогда. Что скажет Гизела, когда вернется?» «А тебя нет. Ты нам должен пообещать, что никуда не уйдешь». «Обещать? Опять обещать. Я уже многое обещал. Не лгать, не красть. Я обещал. А потом даже вломился. Обещать. Теперь я сначала унесу письмо на почту, а потом продолжим разговор. Завтра, послезавтра и на следующей неделе. У нас теперь есть время, Петя». Ферин положил ему руку на плечо. «Мальчик, мальчик, как ты нас обрадовал! Я тебе вот что скажу. Тебя Господь послал прямой дорогой к нам». Петя хотел что-то сказать, но Феллинг был уже за дверями. Кончились его ночевки на твердых камнях, в насквозь продуваемых сараях. Он не стоял больше у дверей или в очереди среди других ожидающих куска хлеба или тарелки супа в лагерях для беженцев. На другой день, поискав в шкафу, фрау Феллинг нашла старый костюм. Сразу начала распарывать и шить. И на третий день после прибытия Петя с восторгом увидел, что для него что-то скоро будет готово. Не слишком короткое и не слишком длинное, без дыр и махров, он получит настоящий костюм. Нашлась и рубашка, которую для него тоже перешили. Но самое радостное было тогда, когда однажды господин Феллинг пришел домой с пакетом под мышкой. «Примерка, подойдут тебе эти туфли?» — спросил он и развернул пакет. Туфли, уже побывавшие в носке, но еще хорошие, были ему как раз. «Я разговаривал с шефом моей фирмы», — объяснил потом Феллинг. «Ты можешь пока помочь в уборке. Потом он посмотрит, где ты сможешь учиться. Из тебя должно что-нибудь путевое получиться, Петя». Мальчик жил как в тумане. Его жизнь в корне изменилась. Это удобное жилье, это приветливая хозяйка, это полное взаимопонимание с отцом Гизелы. Регулярное питание, спокойные вечера, книги, когда он хотел читать, уверенность в будущем – все вызывало состояние, никогда ранее ему незнакомое. Воспоминания о доме больше не причиняли ему боль. Слишком многое полегло между прошлым и настоящим. К Феллингу он тянулся еще потому, что рано лишился отца, и чувство привязанности к отцу не было знакомо. Феллинг умел дружески понять Петю и завоевал полное его доверие, чему Петя сам удивлялся. Но после всех этих долгих недель бродяжничества, необходимости молчать, это приветливое обращение. Петя уже 2 недели жил у Феллингов. Когда в воскресенье после богослужения они с Феллингом шли пешком вдоль берега Рейна, Петя начал говорить о том, что все еще мучило его сердце. «Как это получается, господин Феллинг? Это давно в прошлом, и никакой полиции мне не надо бояться. Я говорю о своих делах в Лейпциге. Но я постоянно думаю о словах, которые сказал бы мне полицейский. Рано утром, когда я радостно просыпаюсь, они вдруг приходят. Или я читаю книгу, или вот когда я собирался идти в церковь, и я думаю об этом. Кто-то мне будто говорит: этот Петя преступник. Поверьте, мне становится страшно. Неужели я об этом буду думать всю свою жизнь?» «Это так, Петя. То, что тебя беспокоит и напоминает тебе о случившемся, называется совестью. Это голос Божий в тебе. И ничего против этого сделать нельзя». «Почему же нельзя? Можно сделать, Петя. Можно попросить Бога, Иисуса Христа, чтобы Он простил тебе твой грех, потому что Он за него уже заплатил на кресте. Петя, за все грехи мира и за твои Иисус страдал на кресте». «Да, но когда Иисус умер, это было так давно. Это годится сегодня? И из-за меня?» «Да, Петя, и сегодня, можешь поверить». «Я это еще не понимаю как следует. Хочу верить. Я уже заметила, что Гизела права. Бог помогает. Я вас нашел, и это получилось лучше, чем я ожидал. И вы сразу меня приняли и не подумали, что все рассказанное мной – выдумка. Меня удивило, что вы сразу поверили мне, моим рассказам о Гизеле. Я думал, что вы сначала будете ждать известия из больницы, тогда вы узнаете, сказала ли я правду. Поэтому я вам сразу и другое про себя рассказал. Если бы это позже выяснилось, было бы гораздо хуже. Но то, что я, несмотря на все, могу оставаться у вас, это я верю. Это, несомненно, от Бога». «Да, Петя, тебя Бог к нам привел. В этом ты можешь не сомневаться и точно верить». «Я верю, но это все так непонятно. Когда Гизела болела и почти умерла, я однажды молился. Не так по-настоящему, как это умеет Гизела, но обещала, что я никогда не буду лгать и воровать. Когда я это Богу и Иисусу обещал, я был уверен в себе. А потом, это как раз самое страшное. Полиция из Лейпцига не приедет сюда, но Бог... Если я этому верю, и все истинная правда, то правда и другое. Несмотря на обещание, я потом пошел воровать. Я всегда немножко верил, что это может быть правда, все, что от Бога. Я тогда, понимаете, вам-то я могу все спокойно сказать. Я хотел Иисуса сначала хорошенько разозлить, Но теперь, когда вы так хорошо ко мне относитесь, и я думаю, что это сделал Господь, а я же преступник. Петя говорил и запинался. Это было так нелегко искать выход. Теперь он был рад, что решился, когда-то надо было это сделать. Петя, когда придем домой, я хочу тебе кое-что прочитать. Тогда Иисус сказал фарисеям, это были люди, которые думали, что они очень праведны, и поэтому Бог их больше всех любит. Сказываю вам, так он говорил им, на небесах более радости будет об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Знаешь ли ты, что такое покаяние? Не совсем. То, что сейчас чувствует твое сердце, боль и раскаяние в грехах, и есть начало покаяния. Потому что из этой боли приходит желание больше не грешить. Разве не это ты чувствуешь? Да, но кто знает, смогу ли я это довести до конца. Ты прав, Петя. Мы не можем с этим справиться, но из-за этого не нужно отчаиваться. За все грехи мира, за мои и твои, за все грехи до и после покаяния Иисус на кресте умирал. И поэтому мы можем радоваться. Мы еще с тобой много будем об этом говорить. Будь спокоен. Господь тебе все объяснит. Он тебя не напрасно в наш дом послал. Это случилось не только по желанию Гизелы, но и из-за тебя. Днем позже Петя начал работать на фирме, где трудился и сам Филинг. Петя очень старался. Филинг должен был видеть, что он действительно хочет исправиться и что он жалеет о случившемся. Но его первый вопрос, когда Петя приходил домой, был всегда один. Не пришел ли ответ на письмо в больницу? Проходили день за днем, но ответа не было. «Не хотите ли написать еще раз?» – спросил Петя, полный нетерпения. «Может, письмо потерялось?» Фельм покачал головой. Он считал, что нужно иметь немного терпения. Они ждали почти 3 недели. Наконец пришел долгожданный ответ. Была суббота. Петя в этот день не работал. Он видел, как тряслись руки Феллинга, когда он, прочитав адрес отправителя, открывал письмо. Он быстро пробежал глазами строчки, потом прочитал вслух. На ваш запрос, адресованный в детскую больницу, сообщаем, что в списках детей, что сопровождались в сборный лагерь в сентябре прошлого года, числится и имя Гизелы Феллинг. Но девочка в лагерь не прибыла. В листе сопровождения напротив ее фамилии значится «Исчезла между Зенгерхаузен и Нордхаузеном». Мы сожалеем, что не можем сообщить вам ничего более благоприятного. Между Зенгерхаузеном. Что? Между Зенгерхаузеном и Нордхаузеном? Я же там долго жил. Это же там, где я вытащил Юргена из ручья. Между Зенгерхаузеном и Нордхаузеном. И ни разу ее не встретил. Петя совсем расстроился. Помолчи, Петя. Теперь надо подумать. Сейчас мы возьмем атлас. Надо посмотреть по карте. Наклонившись над картой, они держали совет. Здесь мы были. Это Лейпциг. А потом нет. Этого села здесь нет. Но там был указатель над Зенгерхаузен. Это было всего 12 километров. На краю села, на другой стороне была дорога на Нордхаузен. Это было тоже недалеко. Там нетрудно будет Гизелу найти. Да, Петя, я тоже думаю, там мы должны ее найти. Завтра я сделаю отметку в паспорте и поеду в Зенгерхаузен. И, Господи, благослови мой путь, чтобы я мог скорее привезти нашу девочку домой. Глава 15. Старый дом советов посреди торговой площади, прочно сложенный из камней, имел много дверей, и половицы скрипели под ногами. Филингу указали путь, и он постучал в дверь председателя. Без долгих предисловий он приступил к делу. «Филинг, Гизела, хорошо, посмотрим». Председатель снял трубку и сказал, «Зайдите ко мне, пожалуйста». Тут же вошла стройная девушка, кивнула Филингу и потом слушала о сути дела. «Посмотрите в наших списках, фрейляйн». Феллинг – фамилия, однако мне совершенно незнакомая. Если она поступила в нашу общину, я бы эту фамилию обязательно уже слышал, но я не могу вспомнить такую. Между тем девушка посмотрела списки. Феллинг подумал, что она это сделала слишком быстро и побеспокоился, основательно ли это. А председатель продолжал. Проще запросить у каждой общины, которая находится между Зенгерхаузеном и Нордхаузеном. В этих маленьких местечках они быстро по спискам проверят, если не вспомнят по памяти. Сейчас, вследствие последних событий, в нашу местность прибыло много новых семей и отдельных детей. Девушка уже по одному номеру сделала запрос. Это требовало времени, потому что зависело еще от обстоятельств в местечках. Сообщался номер, и через некоторое время давали связь. Здесь находится мужчина по фамилии Феринг. Он ищет свою дочь Гизеллу, которая, по его данным, во время перевозки детей в прошлом году потерялась между Зангерхаузеном и Нордхаузеном. Он предполагает, что она еще должна быть здесь, в этой местности. Пожалуйста. Да? Феринг? Да-да. Нет. Хорошо, спасибо. Девушка повесила трубку. Молча смотрела на списки, запрашивала совет, называла номера, ждала и начинала сначала. Сельский совет Зангерхаузен. Здесь находится мужчина по фамилии Феринг. Он ищет... Между тем председатель сказал. Сидите, господин Феринг, по телефону быстрее и проще, чем если вы будете обходить местечки. Разрешите мне немного отвлечься от вашего дела, так как поиски могут занять некоторое время. Сельский совет Зангерхаузен. Здесь находится мужчина по фамилии Феринг, говорила девушка у телефона. Феринг подошел к окну и смотрел вниз на площадь. Он всю ночь ехал. Предыдущую ночь они дома от волнения и приготовлений тоже не могли уснуть. Он чувствовал усталость во всех членах. Раненая рука болела, и в его сердце звучало одно. «Иисус Христос, помоги мне найти моего ребенка. Не допусти, чтобы я надеялся и верил напрасно. Ты послал нам Петю. Иисус Христос, Иисус Христос». «Здесь находится мужчина по фамилии Феринг». «Да, Господи, здесь находится мужчина по фамилии Феринг. Он ищет свою дочку Гизеллу. Он ищет свою дочь Гизеллу. Помоги, ты Иисус». «Спасибо!» Девушка снова положила трубку. «Вы не хотите сесть, господин Феринг?» спросила теперь она. Он отошел от окна и взглянул на девушку. «Вы прилагаете столько усилий!» «Лишь бы только помогло, господин Феринг!» Она стояла, держа трубку, ждала и начинала сначала. «Здесь находится мужчина по фамилии Феринг. Он ищет свою дочь Гизеллу, которая как... Как? Пожалуйста, да, да, да, минуточку!» Девушка взволнованно обратилась к нему. «Какого она возраста?» Теперь он опустился на стул. 10 лет. Нет, нет, скоро 11. «Вы слышите? Примерно 11. Да, может быть. Да, у кого? Кватфлик? Хорошо, спасибо». «Кажется, она здесь. У женщины по фамилии Кватфлик. Да, как же вам туда побыстрее добраться? Поезд идет только вечером. Но если вы хороший пешеход, то за 2 часа вы дойдете до соседского села». Как он снова оказался на улице и нашел правильную дорогу, этого Феринг никогда не смог бы сказать. Усталость прошла. Он шел так быстро, как мог. Он обогнал воловью упряжку. Возничий его окликнул, пригласив поехать, но это ему казалось слишком медленно. Когда он прибыл в местечко, как раз закончились занятия в школе. Группами ему навстречу шли веселые дети. Тут он увидел Гизеллу. Это должна быть она. Она стала совсем большая. Он ее давно не видел. Как раз, когда он направился к ней, она свернула в переулок. «Гизелла!» — позвал он. Голос его прервался. Девочка остановилась, оглянулась. Одно мгновение она смотрела на мужчину вопросительно, с сомнением. Потом пришло отчаянно. «Папа! Гизелла, дитя мое!» Они бросились друг другу в объятия и смеялись, и плакали одновременно. Прощание Гизеллы с фрау Кванблих с тетей Ганной было нелегким. Гизеллу лихорадило от ожидания. Она не переставала спрашивать обо всем, что происходило, рассказывала о пережитом и постоянно произносила. «Петя, Петя, Петя, мне кажется, ты больше радуешься встрече с Петей, чем с мамой», – пожурил отец. «Нет, папа, нет! Но знаешь, Петя, это же мой Петя! Я так рада, что он теперь нашелся, что теперь Господь помог во всем. Без этой помощи я его никогда бы не отыскала, потому что не знала его фамилии. Только просто Петя. Мне надо ему все объяснить. Как все случилось, когда меня из больницы отвели к поезду, и как я не смогла сразу выполнить свое обещание, данное Пете. Я должна ему рассказать, что я его искала в Лейпциге с дядей Вернером. И тогда полицейский про Петю страшное сказал. Это, конечно, неправда, Это не мой Петя был. Это все придет в порядок, моя малышка. Только с фрау Квадлих, как мне все привести в порядок? На это тетя Хана только улыбнулась. Тут нечего приводить в порядок. Бог послал мне в дом Гизелы, и у меня поселилась радость. Как мне сейчас жаль с ней расставаться, хотя я от души радуюсь, что наши молитвы услышаны. Одни сутки Феллинг отдыхал, пока фрау Квадлих готовила маленькое имущество Гизелы в дорогу. Девочка так просила разрешения взять с собой подушку и одеяло, которые тогда были оставлены в машине, что фрау Квадлих не могла ей отказать. Дядя Вернер, который поспешно был извещен о случившемся, приехал проститься, и тогда настала минута расставания. А дома Петя не находил в себе покоя. Он целый день изо всех сил трудился на своей работе. Несмотря на это, ему казалось, что время идет слишком медленно. Приходя домой, Петя неизменно начинал вычислять. В понедельник вечером господин Феллинг уехал. Во вторник рано утром прибыл он в Зангерхаузен. «Это если все хорошо шло, Петя», — говорила фрау Феллинг. «Конечно, но до обеда он обязательно доберется, и тогда он сразу пойдет в совет». «Наверное, но после обеда все учреждения закрыты, тогда ему придется ждать до среды». «Вы думаете, если он скажет, что приехал издалека?» «Ну, скажем, уверенно, в среду утром». «Хорошо, в среду утром. Что потом?» «В Зангерхаузене ее вдруг нет. А может быть, там? Что вы думаете, фрау Феллинг?» «Предложим, что ее там нет». «Тогда он хотел обойти все местечки вдоль дороги до Нордхаузена. Я принесу атлас». И вот Петя сидел, размышлял и прикидывал, и выходило, что в лучшем случае они вместе, а Петя находил это само собой разумеющимся, что отец привезет Гизелу. Они вернутся не раньше воскресенья. Завтра я с работы пойду на вокзал и посмотрю, когда приходят поезда того направления. С этим фрау Феллинг была согласна. Вторник, среда, четверг. Чем ближе был срок их прибытия, тем тише становился Петя. Ему вспомнилось, что Гизела знает, что он... Да, он преступник. И что он не сдержал своего слова. Что еще хуже? Что она на это скажет? Пятница. Работа окончена. Петя шел привычным путем. Мысли же его бежали вдоль дороги между Зангерхаузеном и Нордхаузеном. Хоть бы Гизела нашлась. Хоть бы она вернулась домой. Если она его больше не захочет видеть, он уйдет. Уйдет далеко, куда-нибудь. Медленно плелся он по ступенькам. Открыл дверь. Навстречу ему Петя! Две руки схватили его, потянули из полумрака коридора в светлую кухню, и снова раздалось ликующее. Петя! Петя! Мальчик онемел. Лицо его изменилось. Слезы побежали по щекам. Он почувствовал, что горло перехватило. Не плачь же, Петя! Скажи что-нибудь! Ты не рад? При этом у Гизелы слезы тоже бежали по лицу. Мальчик провел рукавом по глазам, глотнул, улыбнулся мокрым от слез лицом, но снова и снова наворачивались слезы, слезы радости. «Наконец!» — охрипшим голосом выдавил он. «Как ты выросла, Гизела!»